Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Лепешкин. Здравия тебе, Михаил. Здравия. Мы продолжаем разбирать тему сказки «Бурого медведя», «Зелье на счастье». И вот сегодня по моей просьбе, по моему хотению, по щучьему велению, Михаил расскажет нам более конкретно про этому тому. Мы коснемся сейчас каких-то таких, может быть, аспектов, которые, на первый взгляд, в первой части мы не рассмотрели. Потому что, извините, что иностранными терминами сыплю, но вот как-то так вот повелось нам, когда говорим о каких-то там книгах, научных взглядах, научных разработках. А в первой части мы увидели, что Михаил опирается и не только на фольклор, но и научные какие-то разработки. Уж извините, вот иностранные термины я бросил. Но мне хотелось бы уже в практику перевести, практику знакомления с нашей вот этой книгой, четвертой частью, четвертым сборником, и чтобы ты рассказал более подробно, из чего он состоит. Вот «Зелье на счастье» упоминалось. Из чего еще состоит? И, может быть, даже какие-то фрагменты прочитать хотелось бы. Из «Зелья на счастье» прочитать или следующие сказки? Ну, мы давай с тобой разберем, какие сказки входят в этот четвертый сборник, и оттуда уже будем читать какие-то фрагменты и их разбирать. Входят в вот две большие сказки. Это первое первый «Домин Ус», вот, который был написан, скажем так, вошла туда в последний момент этого сборника. Вот. Это и «Зелье на счастье». О «Зелье на счастье» мы говорили немножко в предыдущей передаче, вот, рассказывали, да, поэтому сейчас, не знаю, стоит о ней еще рассказать, там, прочитать что-то из нее. Да, я думаю, ну, так, мы сейчас просто вот с тобой говорим, какие входят сказки, вот основные две, это «Домин Ус» и «Зелье на счастье», что там еще входит туда? Еще есть более короткие сказки, «Кот ученый». Вот, это сказка про то, что, ну, вот как раз, скажем так, о вашем радио, вот, тоже вот, к этому относится, да? Когда люди делают некое полезное дело, которое нужно всем, вот, но все почему-то как-то вот уходят в сторону от его поддержки. Вот. То есть то же самое и в сказке. Вот именно о том, как в некой общине, в некоем, скажем так, звериной деревне, вот, некий кот, вот, начинает заниматься наукой, вот, все его вроде бы к этому подбивают, но вот, поддерживать его некому, доходит до голода, вот, ну и там дальнейшие его приключения, вот, где в конце концов все, в общем-то, понимают, что да, действительно, людей нужно поддерживать, которые занимаются и такого вот рода деятельностью. То есть, если мы хотим, чтобы у нас было радио, значит, его надо поддерживать. Если мы хотим, чтобы у нас были сказки, вот, и люди писали эти сказки, значит, этих людей надо поддерживать. Хотим, чтобы у нас был храм, значит, их надо поддерживать. Хотим, чтобы у нас была физкультура, значит, надо поддерживать. Вот, то есть вот об этом вот эта сказка. Вторая небольшая сказка там, вот, это «Медвежий характер». Вот, это, в общем-то, ну, скажем так, некая аллегория на нашу страну. Когда всякая заморская шваль пытается навязать нам свои вот и интересы, свои какие-то мировоззрения, свои какие-то понятия, да, а мы, увлекшись, скажем, какими-то философскими моментами и от природы будучи любопытными, вот, поддаемся на все эти уловки, уговоры и не замечаем, как оказываемся в цепях. Вот. То есть вот об этом сказка. Тоже сказка не длинная, такая коротенькая. Вот. И еще одна сказка, которую я очень долго, в общем-то, не решался издавать, написано достаточно давно, вот, это «Кто главный?». Вот, это, в общем-то, сказка про родовую структуру. Вот, родовой имеется в виду именно как мира и мироздания, с одной стороны, как рода, как единого живого организма, вот, и который делится на некие органы, которые живут сами, с одной стороны, как бы своей жизнью, но без каждого из них никуда не деться. Вот, это сказка о том, где органы рассорились, в общем-то, начали друг другу денег требовать, там еще что-то требует, там, вот, вместо того, чтобы жить единым живым организмом. Вот. Замечательно. То есть вот такие сказки входят в это дело, вот в эту книгу. Прям по жизни все. А вот еще тоже такая маленькая поправочка, когда мне говорят, вот ваше радио, вот ваше телевидение. Друзья, это не наше радио, это наше общее радио. Поэтому, когда человек, выступающий на радио или на народно-славянском радио или телевидении, вот так вот говорит, меня это немножко коробит, потому что это народное радио. А поскольку ты представитель народа, и ты творческий человек от народа, то в этом случае это радио тоже твое, это тоже твой дом, куда ты можешь прийти и вот так вот запросто за чашечкой чая просто делиться своими представлениями о жизни. Вот мне кажется, это более подходит, нежели говорить «вот на вашем радио». Соглашусь. С одной стороны, с другой стороны, здесь слово «ваш» прозвучало именно больше как «ваше руководство этого радио». Понятно. Ну ладно, хорошо. Давай начнем уже разбирать. Итак, зелье на счастье вот в первой нашей беседе ты упомянул, откуда оно пошло, почему и так далее. Теперь, наверное, пришло время более подробно разобрать. Может быть, какие-то фрагменты оттуда прочитать и по этим фрагментам уже строить беседу? Хорошо, давайте. Есть несколько фрагментов, есть там пара вот фрагментов. Я не знаю, насколько они длинно будут или там не очень. Вот, там уже по времени посмотрим. Вот. В сказке парень и девушка, обрученные в детстве. Вот, парень хилый, вот, и зовут его Хилок. Вот, девушка тоже хиленькая, дохлая. Вот, зовут ее Негляда. Да, то есть само имя уже вот, о чем-то говорит. Вот, но будучи в детстве обрученной, у Негляды, где родители умирают, она остается одна, и без родителей отменить это все уже никак нельзя, тем более, что и женишок-то тот еще. Вот. Ну и, в общем-то, терпят постоянно какие-то нападки от соседей, вот, от друзей, от деревенских. Вот, то по шее надают, то там какое-то унижение идет, там, да, там подзатыльников надают. Вот. Ну и вот отправляются к бабе-яге. Вот, говорят, уж ты нас либо на тот свет отправь, либо там дай какое-нибудь зелье на счастье, чтобы нам хоть как чего-нибудь. Она говорит, да, вот перед вами все это кончилось. Вот, было у меня такое зелье, вот перед вами кончилось. Так что вот, хотите, если отправляйтесь вот, в путь дорогу, принесите нового. Вот, ну, может, заодно и там сами напьете сколько волю. Вот, вот они отправляются в такое путешествие. Вот. И один из моментов как раз идет, что красота в женщине, в девушке, она должна не снаружи быть, не вот это вот красивый фантик или там обертка, да, она должна изнутри идти. А откуда эта красота идет? Вот, как ей напитываться, как ее набираться? Вот как раз вот такой момент идет. Сейчас как раз и прочитаю уже такой отрывочек. Начинаем? Конечно. Шли уже Волгой, река широкая и сильная. Глянь, какая красота вокруг, подтолкнула девушку под локоток купчиха. А чего там красиво-то? Обыденно огляделась вокруг не глядя. Как чего, подивилась Надежа. Ты глянь, вода какая синяя, как небо, и берега зеленые, и солнышко как северками играет. Но вода она и вода, небо и небо, и у нас такое же. Да ты что, девка, разве можно красотой не любоваться? О, теперь понятно, почему тебя парни не любят. Коли ты вокруг красоты не видишь, да не впитываешь ее, то и в тебе ее нету. Откуда ж ей в тебе взяться? Снаружи она, конечно, тоже должна быть. И платье, и баска, и колты, и рубаха, и панева. Все должно ладным быть. Но главное, красота изнутри идет. Никогда тебя никто не полюбит, если ты замухрышка да потухшая, будто из тебя жизнь вынули. Как хошь, но украшай себя. Как хошь, но ищи во всем красоту и впитывай ее. Отовсюду впитывай. Иначе будешь одна век вековать, да на судьбу жалиться. Да как же ей находить красоту эту? Где? Любуйся, любуйся, девонька, всем любуйся. Что не увидишь, во всем красоту ищи. Вот река перед тобой, берег лесистый, небо, солнышко. Расшива наша в воде скользит. Блеск волн, чайки кричат, вон ширь какая. Впитывай в себя, набирайся. Ладно, попробую. Стал не глядя пробовать во всем красоту искать. Вот чайка летит. Ну, летит себе и летит, как все чайки, как всегда они летают. Вон облако по небу плывет. Ну, плывет себе и плывет. Вода у борта струится. Ну и что? Не, так не пойдет, прервала бестолковое занятие подруга. Ты всю эту красоту пока не смотри, видать, рано еще. Ты на что-то одно гляди, долго гляди. Гляди и любуйся им. Любуйся. Любуйся, пробубнил не глядя. Чем тут любоваться-то? Чем? Да вон хоть тем холмом лесистым. Любоваться. Любо. Полюбить ты его должна, да отклик его почуять. Тогда ниточка протянется меж вами. Так и любить научишься, так и сама любовью наполнишься. А такие любовью наполненные как раз парней и притягивают. Да мне всех не надо, мне бы своего хоть как притянуть. Ладно, холм так холм. Стала она на холм любоваться, смотрела, смотрела, то так глянет, то эдак. Долго смотрела, наконец стал этот холм нравиться. И шубка его лесная, и откос к реке сходящий, и горбинка в небо упирающаяся. И вправду красивый, улыбнулась девушка. А вон и лодки какие-то от него плывут. К нам похоже. Где? — встрепенулась Надежа. Ух ты, никак напасть на нас хотят. Перекат, гости к нам. Сушай весла, — скомандовал Перекат и встал, вглядываясь в быстро приближающиеся лодки. Похоже, Лузоги на люди. К бою брони вздеть, стрельцам приготовиться. Люди в расшиве деловито доставали доспех, помогали друг другу побыстрее облачиться, разбирали с улицы мечи да боевые топоры, стрельцы луки натягивали, до колчана стрелами набивали. Все быстро, но без суеты и доспешки. Держи, сунул в руки Хилка, два щита Перекат. Женщина от стрел закроешь, коли что головой ответишь, и под ногами не мешайся. А кто такой Лузога? Повернулся к Надеже, вдруг побледневший не глядя. Разбойный человек, ватага его давно тут орудует. В прошлый раз мы от него ушли, в этот раз, похоже, не получится. Дюжи лодки у них быстрые, но маленькие. Ничего не боись, наши тоже не лыком шитые. Еще поборемся, посмотрим, кто кого. Лодки тем временем быстро приближались по левому борту. Всего семь человек, по пять в каждой. Две гребли наперерез, третья отрезала путь назад, четвертые старались подойти поближе. Но не спешили, ждали, когда первые отсекут пути. Надевшие брони люди разделились на две части. Восемь сели за весла расшива, остальные во главе с Перекатом приготовились дать достойный отпор нападающим. «Греби правее», — скомандовал купец, указывая на две лодки впереди, чтобы не отрезали. «Все равно не успеем, бать», — встрял Ладок. «А нам и не надо так уж прям успевать», — хмыкнул в бороду Перекат. «Нам надо их хорошенько пощипать, пока остальные подойдут. И чем лучше пощипим, тем скорее до остальных дойдет, что с нами связываться себе дороже». Трое выросли на носу со щитами прикрывать себя и стрельцов, которые встали на изготовку. И вот с тетивы сорвалась первая стрела. Намеренно пущенная слабо, не долетела. В лодке засмеялись, прокричали что-то обидное. Расшива проплыла еще немного. В лодке поднялся разбойник с луком, готовясь стрелять. Остальные продолжали грести. «Давай!» – махнул рукой Перекат. И луки забили, как три хороших молотка. Не шибко ожидали нападавшие такой прыти от каких-то купцов, за что и поплатились. На ближайшей лодке два весла опустились, остались в воде, и она тут же потеряла ход. Приготовившийся бить стрелец упал в воду, вторая, вырвавшись вперед, тоже лишилась гребца. «Ага, вот вам», — обрадовалась первому успеху Надежа. «А почему они по нам не стреляют?» — руку высовываясь за борт, спросил не глядя. «Луки у них слабые, да и скачающиеся лодочки не шибко далеко стрельнешь. Вот наши этим и пользуются». Народ в лодках замешкался, видно было, как отбрасывает раненых на дно и пытаются отгрести обратно. Расшива тем временем на полном ходу приближалась, и стрельцы били уже на выбор. Еще один вывалился из лодки, за ним другой, сумятица нарастала. А Перекат направил свое судно прямо на них и сходу смял ближайшую. Вторая каким-то чудом увернулась, и в борт Расшивы вонзилось копье. «Разворот вправо!» — снова командует купец. Весла первого борта уперлись в воду, а левые сделали мощный грибок. Расшива накренилась, поворачивая, и снова оставшуюся лодку полетели стрелы, не щадя никого. С малого расстояния прошибали доспехи, гвоздили к бортам. Когда Расшива отвернула, в лодке остался всего один целый, еще пытавшийся как-то прикрыться щитом и орудовать веслом, но ни того, ни другого не получалось. И, бросив бесполезное занятие, тот спрятался на дно и отдался течению. Воодушевленная успехом перекатывая ватага, развернув Расшиву, двинулась на спешившую помочь своим группам, но тут же нарвалась на ответные стрелы. Наверное, целый десяток их впилось в борта и щиты. Воины со щитами, как и положено, с врага глаз не отводили и своих прикрыли. Лишь Хилок стоял с раскрытым ртом и опущенными щитами. Не глядя, сама не поняла, почему вдруг сильно толкнула Надежу. В то же время ей что-то прочертило по щеке, и в борт, где только что сидел купчиха, с оглушительным стуком воткнулась стрела. Та вскрикнула, сразу сообразив, что девка только что спасла ей жизнь, и, побледнев как полотно, уставилась на свою спасительницу. Но тут же спохватилась. «У тебя щека ранена, кровь унять надо». Обернувшись Перекат, увидев стоящего, раскрыв рот и опустив порученные щиты Хилка, тут же отвесил ему подзатыльник такой силы, что парень не устоял на ногах и рухнул на колени, едва не расшибив зубы об борт. «Тебе что сказано делать? А ты стоишь, рот раззявив. А ну, вскочил быстро, да попробуй мне хоть одну стрелу к женщинам пропустить. Хоть с собой лови, а если еще хоть одна пролетит, за ноги привяжу, да за борт выкину». Хилок, только увидав кровь на щите суженой, осознал всю серьезность ситуации. Кое-как поднялся, взял щиты и на трясущихся ногах пересел перед купчихой. С неглядой. кое-как закрыв их. «Смотри у меня», — погрозил кулаком Перекат. Надежа тем временем вытащила откуда-то чистую тряпицу, притянула ей, не глядя на щеку, и улыбнулась. «Ну вот, жить будешь. Бой закончится, зашьем». Негляда только сейчас почувствовала боль. Щека распухла и стала чужой. «Я теперь шавшем уродливую втану», — прошамкала она непослушными губами и заплакала. «Главное, красота изнутри идет глупенькая», — прижала к себе спасительницу купчиха. «Зашьем и не видно почти будет». Видимо, прыть у разбойничков поубавилась, обсыпали еще раз стрелами, получили пару своих щиты и отстали. «Не по зубам им оказались», — гладил бороду Перекат. «Вы как там? Если б не она, пронзила б меня насквозь», — указал купчиха на воткнутую в борт стрелу. «В долгу я перед тобой, девка», — наклонил голову купец. «Проси, чего хочешь. А ничего мне не надо, вы нас к себе взяли, помогаете». Дальше, не глядя, говорить не смогла. Лишь прижав руки к щеке, покачивалась от боли из стороны в сторону. «Ну, знать, как-нибудь еще сочтемся», — проворчал в бороду Перекат. Ночью, не глядя, не спала. Ворочалась сбоку на бок от боли, стараясь не разбудить Надежу. Хилок ни разу не подошел, не спросил, как, мол, дела, не предложил помочь, не утешил. Мучился она до тех пор, пока уже купчиха не повернулась к ней. «Болит?» «Ага». «А была бы ты счастлива, если бы не болела?» «А то, конечно». «Так скажи мне, глупый, почему ты не была счастлива ни вчера утром, ни позавчера, ни, похоже, всю свою жизнь? Почему не ценила, будучи ее здоровой и сильной?» «Не знаю». «Вот и запомни эту боль. Как тебе плохо, когда все пройдет, и вспоминая ее. Вспоминая, понимая это счастье великое, когда ты сыта, здорова, можешь видеть красоту вокруг, можешь ее слышать, чувствовать, любоваться ей. Это уже счастье. Наполняй себя тем счастьем, а не этой болью. Благодари эту боль за то, что она поможет тебе осознать счастье». То есть вот такой вот один из отрывков. Замечательный отрывок, на самом деле, как народная мудрость гласит. Умный тот, мудрый тот, кто ценит этот мир и сознает значимость и радость каждого мига этого мира. И идиот тот, ну там другие слова, конечно, тот, кто не ценит этот мир и познает его только через боль и страдания. Хорошо, замечательно, мне очень понравилось. Так, это у нас про зелье на счастье. А вторая, вот которая «Домин Ус», что там есть интересного? Вторая сказка «Домин Ус». Вот. Есть и зелье на счастье, кстати, еще один интересный момент. Вот. Интересных там на самом деле много, но вот, может быть, хотелось бы его еще прочитать. Ну, давай, тоже, давай. Вот. Он поменьше, чем этот. Вот. Уже найдя зелье на счастье, уже во многом, как бы так, сроднившись с Хилком, уже вот, он уже не стал таким разъявленным и бестолковщиной. Вот. Происходил бой, где парень был ранен. Вот. Вроде бы раны и затянулись, но вот жизнь никак не возвращается, не хочет жить, потерял вот эту вот, скажем так, тягу к жизни, да? Вот. А тяга к жизни у парней через какое идет, через что идет там, да? Вот. Именно через привлечение к другому полу, через привлечение к продолжению жизни. Вот. И здесь нужно какая-то... что-то, чтобы его привлекло к этой жизни. И находят они информацию о том, что был древний некий танец вот, у женщин, вот, которые именно так вытаскивали парней к жизни. Вот, из вот этой вот хмари, из этого вот, полузабытия, вот, когда он ничем не интересуется, ничего не хочет. То есть, попробовав первый раз, у Негляды ничего не получилось. Вот, и, в общем-то, бабушка, которая им в этом помогала, вот Воракуша, как раз сказала, что тебе нужно вот этой силой больше напитаться, то есть ее нужно настолько много, вот, вот этой силой красоты, вот этой красотой, которая из тебя должна будет литься прям вот ярым бурым потоком. Вот. И как раз вот этот отрывок показывает, как напитаться вот подобной красотой. Вот. Заодно потом уже подскажу как раз еще некоторые моменты, уже более такие глобальные с этим делом. Итак, отрывок. Вдруг дверь распахнулась, и в нее ввалилась радостная босёна с оленком. Проснулась, вся светясь, подскочила охотница и обняла подругу. «На улице солнышко играет, слепит, прямо сил нет. Айда на лыжах, там красотища, мы твои приготовили». Поглядев на их счастливые лица, не глядя, вдруг вспомнила о лежащем Хилке. Подошла к суженому и, убедившись, что с ним все в порядке, повернулась к друзьям. «Куда я пойду? Мне только вас расстраивать». «А что, будешь сидеть тут киснуть?» – поддержал друзей бабушка Воракуша. «С ними я без тебя управлюсь. Беги уже, красота-то она не в избе пыльной, а на свежем воздухе». С неохотой, но не глядя, собралась и, надев лыжи, все тронулись в путь. Сначала бежалось тяжко, потом за ноги, будто за ноги кто держал. Но постепенно, втянувшись в ритм, пошла легче. Снег искрился, приятно хрустел под ногами, мороз не обжигал, лишь слегка покусывал щеки, и разгоряченному телу это было даже в подмогу. Так забрались на Косогор. Остановились на краю и повернулись к домам. Заваленные снегом, они казались большими, курящимися дымом сугробами. Чуть дальше спала речка Ляля, горы поднимались снежными блестящими вершинами. Не глядя, впитывала в себя эту солнечную чистоту, эту лесную ширь. Озорная босёна бросила в нее снегом. Тот почти не долетел, а пушистым облачком осел вниз. Но несколько снежинок упало, не глядя на рукав. Подняв руку, она принялась разглядывать их лучики. Все они были похожи на звездочки, но все разные. У этой отдельные лучики, у той соединены перемычкой, а другая чуть не сплошным узором покрылась. Все разные. «Чего ты там разглядываешь?» – развеселилась босёна. «Они все разные», – протянула подруге руку не глядя. «Вот ведь открытие какое!» – рассмеялась та. «Нет, ты не поняла», – принялась объяснять не глядя. «Смотри, каждая снежинка не похожа на других. Я никогда в жизни не видела ни на одной одинаковой. А теперь посмотри вокруг. Сколько совсем разных снежинок лежит по всей округе. Каждая из них прекрасна и совершенна. Но все вместе они лишь снег». «Да, но снег состоит из снежинок», – раскинула руки не глядя. «Они смотрят на меня отовсюду, они дают мне свою красоту. Я чувствую каждую из них по отдельности, и каждая дарит мне силу. Силы каждой маловато, но их же множество. Одна снежинка ничего не весит, но снежная лавина сносит вековые деревья и огромные камни». Масёна, заракражаясь неглядиной мыслью, встала рядом, тоже раскинула руки и попыталась объять мириады снежинок, смотрящих на нее отовсюду. «Как здорово!» Неглядя уже готова была оторваться от земли, как вдруг Оленок обхватил сзади обеих и стремительно покатился с ними вниз. Скатываться на лыжах втроем с визжащими девчонками до панированному Косогору долго невозможно. Не проехав 20 шагов, все дружно рухнули носами в глубокий снег. Кучей малой кувыркались еще пару шагов и, наконец, замерли в облаке оседающих снежинок. «Ты зачем это сделал?» Смеясь и отплевываясь от снега, закричала босёна. «Это чтобы вы обе далеко не улетели», – вытирая рукавицы лицо и кое-как давя смех, произнес Оленок. «Вот мы тебя сейчас бока-то намнем, чтоб в другой раз неповадно было», – вылезла из-под снега, не глядя на голова. «Ой-ой, спасите!» – сильнее зашевелился охотник, постарался выбраться из заваленного снегом переплетения рук, ног и лыж. Но это не получилось. Девчонки тоже не смогли выполнить угрозу и долго смеялись на всю округу. «Вот распутывай теперь», – уперлась босёна. «Ага, я вас распутаю, а вы меня бить?» «Ладно, не будем мы тебя бить», – уступил Неклян, – «только бока на нем». «Ну, так и быть», – почесав под шапкой, согласился Оленок. Распутывание заняло довольно много времени, смеяться уже было не в моготу. Дурачась, непослушные девки запутались еще больше, лишь поснимав с них лыжи, Оленок справился с заданием, огребя положенных шутливых тумаков. Домой возвращались уже в обнимку, счастливые и довольные. «Я знаю, как надо сделать», – почти у самой калитки вдруг остановился Негляда. «Как?» – уставился на нее босёна. «Теперь получится». «Что получится?» – не понял Оленок. «Это наше, девчачье», – тут же пресекла его любопытство босёна. То есть вот такой вот тоже отрывочек. Замечательно. Так насыщен общением, взаимодействием мужчин и женщин, мужского и женского пола. Красочно, ярко. Здесь тоже как раз момент, вот смотрите какой. То есть вот это вот тоже очень практичный момент. С какой стороны? Любуясь отдельной маленькой снежинкой, ведь она может тоже вдохновить очень сильно и много, правильно? Но таких снежинок огромнейшее количество. И таким образом вот эта сила вырастает до неимоверных размеров. Вот. Я еще приводил такой пример вот именно с этим. Все мы знаем Бессмертный полк. Да? Вот. Все мы слышали о победе в Великой Отечественной войне. Вот победа в Великой Отечественной войне. Но только видя вот этот Бессмертный полк и понимая, что за каждым человеком, за каждым портретом на этом полку идет подвиг и вот это вот вложенное огромное усилие каждого человека, мы понимаем, насколько велика была эта победа. То же самое и здесь, то же самое на обычном лугу. Есть красивый луг, но есть каждый цветок, которым можно любоваться до бесконечности. Вот. И тогда вот эта вот сила красоты входит в нас, вот, вот этим огромным мощным потоком. То есть вот к этому как раз этот отрывочек. Замечательно. Вот здесь как раз прослеживаются поконы вселенского бытия. Это первый покон – это фрактальность, то есть повторение с увеличением, когда большое состоит из малого, а малое полностью повторяет большое. И второе – это матрешка, когда одно, даже если не повторяет другое, оно полностью вкладывается в это. И если мы не замечаем таких мелочей, то мы не замечаем самой жизни. И вот как раз из малого, из жизни каждого человека складывается семья, из жизни семьи складывается общество, из жизни общества складывается вся наша держава, весь наш мир. И вот то, что привел пример, бессмертный полк, казалось бы, ну при чем здесь это? Да при том, что каждый человек вносит в это общее движение свое, свое связанное с предками, свое связанное с родственниками, с близкими людьми. И из этого получается вот это величайшее большое движение. Замечательно. Есть, собственно, как и у нас, то же самое происходит, да? То есть мы, есть страна, есть родина, есть государство, есть народ. Да, но каждый член этого народа, каждая его вот единица, каждая семья, каждый человек, да, если он вкладывает вот хотя бы посильные какие-то вещи в это, да, то это объединяется в настолько мощную реку, настолько мощное движение, систему, что с этим трудно будет что-то сделать. Угу. Отлично, мне очень понравились эти отрывочки. Ну что, про Доминус теперь поговорим? Да, давайте можно про Доминус. В чем там фабула? В чем там сюжет? Основной сюжет этой сказки в том, что нам очень часто, вообще человек способен на очень-очень многое. Вот, у него есть невероятное количество способностей, возможностей, невероятное количество путей развития, да, развивая которые, он может стать ну, настолько совершенным, настолько мощным. Но нам постоянно пытаются подсунуть некие костыли, вот, с помощью которых мы якобы можем делать гораздо проще те или иные вещи. Ну, как пример, допустим, человек может прекрасно считать в уме. Вот, и чем больше он считает, да, тем быстрее у него происходит этот счет, и, в общем-то, иногда даже каких-то примеров не надо, просто говорит некое, вернее, никаких там расчетов особых не надо, да, то есть говорится некий пример, и человек уже знает этот ответ, то есть доходит даже до такого. Вот. Но нам подсовывает калькулятор и говорит, а вот на, купи, с ним же проще, да, и человек видит, что, ну, вроде бы, да, действительно проще. Вот, думать много не надо, начинает пользоваться калькулятором и начинает терять те способности, которые ему даны от природы. Человек прекрасно может связываться с другим человеком через воду, да, то есть глядя на воду, глядя там, на те же самые облака там, или что-то. Вот, то есть есть и такие виды связи. Вот, и в древности они были и известны. Вот, но нам говорят, купи мобильник, да? Вот. Вот купи себе мобильник, плати абонентскую плату, плати нам абонентскую плату. И человек платит и связывается с другим человеком. Ну, так же проще. Зато к другим способностям у нас уже теряется и желание, и вообще стремление. Вот. То есть теряется способность к саморазвитию в этих областях. Вот, вот этому и посвящена вот эта сказка. Вот. Собственно, как бы сюжет такой, что некий заморский человек вот, приходит на землю вот, славянскую, вот, в город один, вот, в некое княжество, да, вот, и, в общем-то, говорит людям, что ну, не надо вам больше ничему учиться. Вот. Если вы хотите что-то сделать, я подселю вам некого духа, который вашим телом сделает все, что вам надо, причем лучше, чем сделают другие, вот. Чем сделает какой-нибудь даже специалист. Вот. И люди, в общем-то, на это покупаются, да, причем сам этот человек вот, знает, к чему все это ведет, вот, на что это нацелено, и, в общем-то, собирается эту территорию подчинить себе, вот весь этот город, а потом и дальше, дальше, дальше. Да, и поэтому, в общем-то, называет себя повелителем, вот, но на западный манер, да, то есть латыни повелитель – это доминус, вот, он так и представляется. Но у русских есть такое, вот, у славян как бы свойство, да, они некоторые непонятные слова переделывают на свой лад. Поэтому из доминуса он становится доминум усом. Ну и что из этого, в общем-то, дальше получается, вот это уже вот как раз из сказки идет, как люди начинают терять себя, как приходят в себя там, через какое-то время, понимая, вот, что к чему. Вот, вот об этом вот эта сказка. Замечательно. Давай что-то прочтем оттуда. Ну, оттуда будет коротенький отрывочек вообще. Вот. Ну, никак я в толк не возьму, как может понравиться Тихошкино пение, хлопнула по коленке Желана. У нас кошка-мурушка лучше промяучит. Да говори уже, хорошо пела. Я тоже у нее выпытывал, когда она петь научилась. Да кто учил? Она говорит, мол, не училась. А пришел недавно к нам из стран заморских домен Ус. И занимается он тем, что дает людям духов, которые все делают за человека. Вот не умеешь ты, к примеру, горшки лепить. А духов тебя в себя пускаешь, и он твоим телом горшки лепит. Да так здорово, что и настоящим гончарам завидно. Погоди-ка. Так это что же, учиться не надо? Заинтересованно уставился на друга вострей. Нет, Тихошка же вон не училась, а просто дух в себя приняла. И все. Правда, доминоусу этому век, что за два дня заплатила. То есть вот такой вот вроде бы коротенький отрывочек. Вот. Но в нем как раз очень многое заложено из того, что нам все время вот так вот предлагается. Замечательно. Заплати деньги, и ты будешь сразу все знать и все уметь. Что-то мне напоминает. Но при этом в нужный момент то же самое, вот как с телефонами, да? Вот. То есть ты плати деньги, заплати за телефон, заплати за абонентскую плату, заплати за это. Все хорошо, здорово, да? Вот. Но вдруг какой-то момент, и тебе этот телефон раз и отключают. И что делать? А ведь многие люди уже без телефона и договариваться не умеют. Как встретиться, как сойтись, да. Ведь не было в наше время телефона, даже домашних телефонов не было. Вот, ну, как-то мы договаривались и как-то встречались, и хорошо это было. Вот. А сейчас вот утеряется даже такая возможность у людей. Я уже не говорю о более серьезных случаях, да. Вот, когда там человек руку меняет там, на какой-то протез, да, причем это человек сам этого добивается, да. Вот, когда вставляются там всякие чипы там, в сердце или там куда-то еще. Вот, то есть получается, что мы уже полностью начинаем зависеть от тех, кто нам это дает. Вот, кто дает нам и сами эти чипы, да, и там, питание к этим чипам, вот, и там программное обеспечение и так далее, и так далее. Вот. То есть сказка как раз и раскрывает вот эти вот моменты. Ты скажи, в конечном итоге доминому усу ус накрутили? Ну, вам так сразу прям рассказать? Ну, в общем, все закончилось хорошо. Я к чему это подвожу? Хорошо, и даже для самого доминуса. Я к чему это подвожу? У нас сейчас очень многие начинают рассуждать, да от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать, мы ничего не можем исправить. Ну, говорю, ну тогда заворачивайтесь в полотенце какой-нибудь там пододеяльник или просто не ползите на кладбище, если от вас ничего не зависит. А от нас зависит очень много, мне кажется. Вот эта сказка, она проявляет какие-то возможности человека, как нам исправить сложившуюся ситуацию? Эта сказка больше показывает, ну, скажем так, понимание, как этого избежать и чем это грозит. Вот. И в то же время, да, как раз какие-то моменты, как вот уходить от этих. Вот. А уход здесь, в принципе, простой, в общем-то, именно саморазвитие. То есть развивать в себе как можно больше качеств. Но если развивать в себе как можно больше качеств, скажем так, просто так развивать, да, то мы уподобимся людям, которые, вот как мы говорили на прошлой встрече, да, на прошлом эфире, которые будут просто коллекционировать эти качества ни к чему. Вот. А поэтому здесь как раз и нужен именно направление, именно путь человека, то есть нахождение себя в этом мире, нахождение своего предназначения. Вот. И уже в рамках этого предназначения мы как раз и развиваем, и должны развивать вот эти вот качества. И они тогда будут выстраиваться в определенном нужном нам порядке. Да, часто ко мне подходят люди, говорят, вот, Алексей, там много чего знаешь, там и так далее, вот давай какую-то там практику дай для того, чтобы мы тоже узнали. Говорю, друзья, не-а. С практики мы не начинаем никогда. Мы сначала с осознания начинаем. Для чего мы в этом мире находимся? Для чего нам нужны эти практики? Что мы хотим? Какая наша цель? И вот тогда только практика. А сначала осознание, понимание. И вот некоторые начинают так как-то обижаться на меня. Ну, зажимаешь что-то. Есть такие люди. Знаете, вот мне очень нравится в этом плане высказывание Льва Толстого. Вот, у него есть такое очень интересное высказывание. Человеку, не познавшему науку добра, любое знание во вред. То есть человеку, не понявшему, для чего ему это нужно, для чего это нужно не только ему, а вообще как это встроить в его действия в этом мире на пользу, на благо этого мира. Вот, получается, что знание это действительно во вред. Потому что начинаем махать этим знанием, как топором или как мартышка с гранатой. Да? Можно больше вреда принести, чем пользы. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Хорошо. Еще что-то из доминого уса прочтешь или дальше пойдем? Давай дальше. В принципе, здесь понятно. Там, кстати, очень много вот подобных моментов. То есть один из моментов, допустим, там девчонке, главной героине, достается некое зелье именно на жадность. Да, она становится жадиной. Вот. Но есть такой момент, что когда ей один говорит там... Дедушка, вот, что если уж тебе досталась эта жадность, то давай мы ее переделаем, вот, на пользу, чтобы она на пользу людям шла. А как переделать, чтобы на пользу людям шла? Он говорит, да вот будь жадной до добрых дел и до знаний, чтобы в этом направлении тебе жадность помогала. Ой, как хорошо ты здесь развернул. Вот когда спрашивают, а в чем отличие нашего славяно-ведического, славяно-русского представления об этом мире, о том, что плохое якобы есть? Говорю, самое главное у наших предков, те, которые ведали этот мир, это было переформатирование, перенаправление зла в добро, поиск того, что в этом есть доброго и хорошего, и увеличение этого доброго и хорошего для себя, для своей семьи, своего рода, для общества, для державы, для мира целиком. И вот если мы это умеем делать, тогда нам ничто не страшно. А если мы это не умеем делать, то любая заноза в какой-либо части тела нам будет очень серьезные проблемы создавать. Да, то есть тут такой момент. Если вам что-то не нравится и что-то вам мешает, превратите это в тренажер. Замечательно. Найдите что-то, в чем вам эта штука поможет развиваться. Вот и все. Просто так в нашем мире ничего не бывает. Конечно, конечно. Так, идем дальше. Еще там у нас есть сказочки маленькие, коротенькие. Ну, про маленькие, короткие, в принципе, я уже рассказал. Вот. Хорошо, тогда я уточню. Вот кот ученый ты сказал, медвежий характер тоже понятно. Но мне интересует, почему ты не решался, кто главный издавать? Дело в том, что там именно про органы человека, и, в общем-то, были некоторые отзывы, ой, вот в органах, ой, вот как же это, вот, ну, как бы это сказать, когда сердце начинает ссориться, там, вернее, не сердце, а сердце там как раз всех опомирило, потому что любило всех одинаково, когда мозг начинает ссориться там с печенью или там легкие друг с дружком. То есть были некоторые отзывы, когда ну как же, вот это же внутренности, ну как это все так вот вкладывать. Вот. А с другой стороны, именно эта система помогает, именно вот это вот восприятие вот, органов как единого живого организма помогает нам в понимании, что такое вот род и родовая структура, что такое род как единый живой организм, да, то есть как все единое мироздание огромное, что такое род... его части некоторые, да, то есть некая его система силы, там, как совокупность вот этих систем и сил, взаимодействующих друг с другом. Вот. И что такое род, как род людей, как наши родственники, то есть вот эту вот единую часть. Вот. Вот эта вот сказка как раз она очень хорошо и показывает. Именно через вот этот вот орган я не нашел более лучших подходящих образов, чем вот здесь. В общем, пришло время. Пришло время ну, это скажем раскрыть. Скажем так, да. Вот. Хорошо. Ну что ж, если у нас все отрывки, задуманные тобой, прочтены, и, в общем-то, мы раскрыли основную тему, то в этом случае надо подводить какой-то логический итог нашей сегодняшней встречи. Ну, итог какой? Ищите вокруг красоту. Нужно искать красоту вокруг. И, ну, скажем, писать сказки. Писать для себя. Для детей. Для ближнего окружения людей. потому что в сказке мы можем уложить все наиболее гармоничным, интересным, увлекательным способом. А дальше уже поймет человек намек, вот, значит, будет двигаться дальше. Не поймет, значит, просто потратит интересное время. Понятно. Под интересным сюжетом. Понятно. Мне так вспоминает сразу песня 30-х годов «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Но прежде всего, друзья мои, сказку-то надо создать, придумать, написать. И написать не абы какую, а свою сказку, та, которая потом воплотится в быль. Ну что ж, желаем всем добра, желаем радости и счастья, желаем каждому создать свою сказку, которая в дальнейшем станет былью. Хотите изменить мир? Начните с себя, начните со своей сказки. И потом эта сказка вольется в общую сказку всего нашего мироздания. Вот какая она будет, такое мироздание у вас и получится. Напоминаю, что сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио находился Михаил Лепешкин, Алексей Орлов. Мы разбирали сказки «Бурого медведя». Это четвертая уже часть, четвертый сборник, куда входят сказки «Доминус», «Зелье на счастье», «Кот ученый», «Медвежий характер». Кто главный? Читайте сказки, познавайте сказки. Но не в одиночку читайте, не в одиночку познавайте, а читайте сказки своим детям, своим друзьям. Именно из этого и будет создаваться наше единение здравомыслящих людей. На сим я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания.